Когда Потапов удалился в свою БРДМ, а незнакомка наконец вошла и я рассмотрел ее поближе, она оказалась вроде бы даже вполне симпатичной. Ее лицо и прическа Каватажева мне напомнили, и я тут же вспомнил, кого именно. Когда я в прошлом году на несколько дней заезжал в отпуск в родной Краснобильской, был в гостях у родни, на стене в комнате у моего двоюродного племянника Витюши висел купленный за бешеные деньги у местных спекулянтов большой плакат с портретом какой-то популярной западной певицы. На вид, почти один в один как вошедшая незнакомка, только та, на плакате, вроде была в кожаной куртке и заметно ярче накрашена. Вот только имя той певицы я не запомнил. На вошедшей дамочке была мятая куртка из темной джинсы, узкие брюки из того же материала, черная майка с какой-то немецкой надписью красного цвета, на ногах довольно поношенные то ли кеды, то ли спортивные тапочки на плоской подошве. Прическа явно по последней моде, типа виденных мной еще до войны в импортных журналах, а также на головах восточногерманских и польских модниц, этакая живописно нечесанная грива светлых волос до плеч. Лицо, я бы сказал, милое, но усталое, пухлые губишки пересохли, под глазами синяки. Хотя у меня рожа, наверное, была не лучше, несмотря на то, что я старался каждый день умывать физиономию и бриться. А ведь я с прошлого вечера не догадался не то что побриться, но даже и в зеркало посмотреть не удосужился. Хотя до того ли нам сейчас, в руках незнакомка тащила очень большую спортивную сумку синего цвета с надписью «Теннис». «Вы, позывной Аленький 5?» – прямо с порога спросила незнакомка. «Так точно, майор Трофимов», – уточнила таинственная незнакомка, кидая свою поклажу к стойке и присаживаясь на соседний с моим табурет. Вблизи я увидел, что под курткой у нее рельефно просвечивает не особо распространенный в нашей армии легкий бронежилет, поддетый под майку. Серьезная дамочка, однако. «Ну», — ответил я совершенно не по уставу. Чувствовалось, что незнакомка относится ко мне с некоторым недоверием. Еще бы, рожа у меня, как я уже неоднократно говорил, вполне себе рязанско-солдатская, а погон на черном, не первой свежести, комбезинет. Вот и поди разберись, кто я такой, и звать вас, конечно, Алексей, Егор или Иван, несколько ехидно поинтересовалась незнакомка. А вот и не угадали, усмехнулся я и уточнил. Я вовсе даже Андрей, это кино сняли 10 лет назад. Хотя что верно, то верно, в училище меня, бывалыча, дразнили, через эту самую фамилию. «Сводным отрядом командуете вы», сразу взяла быка за рога незнакомка. «Я, а с кем, собственно, имею?» «Старший лейтенант Смыслова, главное разведывательное управление Советской армии. А на документики ваши можно взглянуть?» Поинтересовался я, подумав про себя, что фамилия у нее какая-то шахматная, из тех предшествующих Анатолию Карпову времен, где были Капабланка, Алехин, Ботвинник, Смыслов и прочие им подобные. «Легко», ответила незнакомка. Она же старший лейтенант Смыслова, протягивая мне извлеченное из внутреннего кармана курточки удостоверение. Я демонстративно включил электрический фонарик и нарочито внимательно сличил фото с оригиналом. Документ был не затертый, но выданный довольно давно. Именно так могло выглядеть удостоверение, долго лежавшее в тайнике до урочного часа и извлеченное оттуда совсем недавно. Все там было честь по чести. И эта самая Смыслова на фото была более-менее похожа на себя, только лицо у нее там было как-то то ли моложе, то ли глупее, абсолютно другая прическа, темные волосы и армейский китель с галстуком и погонами на плечах. Вот только на погонах было две звездочки. «Удостоверились?» – спросила Смыслова. «Да, только тут написано, что вы, Смыслова Ольга Сергеевна, лейтенант». «Как это объяснить?» – спросил я, возвращая удостоверение. «Вы уж не сочтите за вредность, но все мои особисты и прочие политработники сейчас очень далеко, некоторые уже даже там, откуда еще никто не возвращался. И поскольку я теперь сам себе и главпур и особый отдел, приходится до всего помаленьку допирать собственной мозгой. Ничего, майор, все правильно. А вообще объяснение элементарное. Я уехала из Союза довольно давно, а очередное звание мне присвоили 1,5 года назад. И, понятное дело, не успели новый документ выдать. Я же не из Москвы к вам сюда явилась. Вон оно как. Собственно, я тоже майора получил досрочно и неожиданно, 1,5 года назад, после окончания учений «Запад-81». «Ну-ну», усмехнулся я и в виде ответной любезности протянул ей свой документ. Она бегло глянула на него, но особого интереса не проявила. Чувствовалось, не очень интересен я ей. Этакая нелюбовь с первого взгляда. «Если все в порядке, свяжитесь с соткой, сообщите, что РЭС-315 прибыла на место и готова действовать», — сказала Смыслова. «И можете сразу вскрыть имеющийся у вас секретный пакет номер 336». Я кликнул часового, он позвал сержанта Потапова, которому я приказал срочно ехать к Шестакову, чтобы он немедленно связался с соткой и подтвердил полномочия этой самой РЭС-315. Сержант убежал, а я, покопавшись в своем толстом планшете, извлек на свет тот самый запечатанный пакет номер 336. Был, помнится, у Леонида Пантелеева в одной детской книжке такой персонаж, бравый красноармеец-буденновец, мой однофамилец, Петя Трофимов, который, попав в руки белых, отважно сожрал бывший при нем секретный пакет вместе с конвертом из толстой оберточной бумаги, с сургучными печатями и не исключено, что и с бечевкой. Чуть не помер от заворота кишок, но военную тайну сохранил, да еще и заработал за сей подвиг орден боевого красного знамени. Про это даже кино было с Валерием Золотухиным. А я все секретные документы из этой планшетки в случае чего не то что сожрать, но и сжечь-то быстро не смогу. И нафига мне, спрашивается, столько макулатуры, как минимум половина которой нам, скорее всего, вообще не понадобится. Но начальству, как обычно, виднее. Зафырчал мотор БРДМ, потом открылась дверь и на пороге возник сержант Потапов. «Ну?» – спросил я его. «Сотка подтвердила насчет РЭС-315, товарищ майор. Приказано выполнять все ее указания». «Молодец, сержант», – похвалил я его и добавил. «Свободен пока». Потапов козырнул и вышел. «Господи, как хорошо-то!» — сказала Смыслова мечтательно облегченно. «Опять оказаться среди своих, там, где по поводу любой фигни отдадут соответствующий приказ и всегда подумают за тебя. Вам это что, не нравится?» — удивился я. «Боже упаси, майор!» — покачала головой РЭС-315. «Скорее наоборот. У меня прям слезы на глаза навернулись, сначала когда БРДМ увидела, а потом когда этот ваш сержант начал меня, сильно окая, матом крыть, думая, что я его не понимаю. Уж сколько лет такой музыки не слышала. Что, давно своих не видели? Да не совсем. Скорее, русскую речь давно не слышала. Эти 3 дня пришлось взаимодействовать в том числе и с нашими переодетыми парашютистами. Но они как-то больше молчали и просто выполняли то, что я приказывала. Так что делаем дальше, коли уж сотка подтвердила вашу личность и полномочия? Спросил я, временно прерывая поток воспоминаний. «Я же сказала, вскройте пакет номер 336», — кивнула старлейша. «Раз вам подтвердили, что я, это действительно я нашел нужный пакет и вскрыл. Там была карта Бельгии с 3 отмеченными на ней военными объектами и более-менее подробные планы этих самых объектов. Никакого текста к картам не прилагалось. Здесь больше ничего, кроме этого», — сказал я, передавая старшему лейтенанту женского пола содержимое пакета. «И что мне со всем этим делать? А больше нам ничего и не надо», — усмехнулась Смыслова. «Именно ради этого я последние сутки гнала машину с севера в сторону Ахина. Что та машинка у вас для таких гонок больно затрапезная», — сказал я. «Зато надежная и внимание не привлекает. Типичное дамское авто. Здесь на таких все домохозяйки да гастрономы ездят. Сейчас на гражданской машине и в штатском самое то, поскольку беженцев из городов по дорогам полно слоняется, в поисках непонятно чего. Кстати, майор, чего это ваши разведчики так хреново службу несут? В каком смысле хреново? Ладно я, несколько лет родную армию живьем не видела, но эти, которые навстречу мне на БРДМ ехали, как услышали русскую речь, впали в ступор и сразу стали начальство по рации вызывать. Даже не обезоружили и обыскивать не стали». И с этими словами Смыслова брякнула на прилавок небольшой короткоствольный автомат, извлеченный из обширного левого внутреннего кармана своей куртки. Интересные она, однако, вещички с собой таскает. По-моему, это был израильский мини-УЗИ или что-то типа того. Раньше я таких пистолет-пулеметов не видел, хотя на обычные УЗИ мы уже насмотрелись. Их использовали в качестве личного оружия бундесдайчевские танкисты и парашютисты и еще много кто из натовцев. «И что с того?» – спросил я. «Я им с самого начала не велел по вам стрелять. Мог и по-другому приказать, тогда бы они ваш жучок с предельной дистанции изрешетили из своего КПВТ и всех делов, а потом бы труп осматривали в спокойной обстановке. А если бы на моем месте был кто-то чужой и с определенными намерениями?» – поинтересовалась старлейша. «Чужие и с враждебными намерениями не выезжают навстречу, а сразу лупят из-за кустов из 105-миллиметровой танковой пушки или ПТУРом. проверено, а местные к нам пока ни разу ни зачем не обращались, не считая, разумеется, подворачивавшихся под руку раненых и прочих горемык, у которых просто не было выбора. Хотя, по идее, война четвертый день идет. Как говорится, угнетенный европейский пролетариат опять не пожелал восставать, вопреки пророчествам Маркса, Энгельса, Ленина. И вообще мы танкисты и Шмонатьково попало, не наша работа. Кстати, а кто вы вообще такая и что вы здесь делаете? Я вообще-то из местной резидентуры ГРУ. Знаете, что это за организация? Ну, главное разведывательное управление. Молодец, грамотный. Здесь меня зовут Урсула, и живу я здесь почти 4 года. Точнее сказать, не совсем здесь, в Ганновере. То есть жила, ну и в те же Бельгию, Францию и некоторые другие соседние страны часто моталась по работе. В качестве кого? В качестве менеджера ганноверского представительства одной авиакомпании. Чего-чего? Эки вы дремучий, майор. Чувствуется, привыкли, что в Союзе только самолетами Аэрофлота летают. А я работаю в Люфтганзе, которая одна из старейших авиакомпаний мира и летает не только по Европе, но и по всему миру. То есть работала, поправила сама себя старлейша. Ну а с началом полномасштабных боевых действий мы перешли в активный режим. Мы, это кто? Я же сказала, резидентура ГРУ. И что для вас значит активный режим? Ну вы же не маленький, майор. Для нас активный режим — это диверсионные акции для обеспечения успешного продвижения главных сил. Считайте, что вы таки дождались этих самых главных сил. Кстати, может, вы знаете, это все-таки война или наши вожди опять затеяли какой-нибудь освободительный поход с вводом войск на территорию сопредельного государства, а то мы тут четвертый день жизни кладем, но никто до сих пор толком не объяснил, зачем и какой у нас план. Вы, майор, нашли у кого про это спросить? Горько усмехнулась старший лейтенант Смыслова. Я же обычный офицер разведки, а не Дмитрий Федорович Устинов. Не знаю я планов генштаба. Вам-то что беспокоиться, танкисты? Ведь все равно делаете то, что прикажут. А по нашим ближайшим задачам скажу так. И она взяла два листка из вскрытого пакета. А точнее, карту Бельгии и план какого-то объекта. Значит, так, насколько я знаю, сейчас на этом направлении наши войска уже вошли на территорию Бельгии. Главные силы движутся на Льеж и далее по двум расходящимся направлениям, на Варим и Брюсселе и южнее от Льежа на Намюр. Льеж, судя по слышанным мной радиопереговорам, скорее всего уже занят. А нас интересует другое направление, севернее, мимо Льежа на Хасселт и Ханталин, южнее Альберт-канала, который на наших картах обозначен как канал Альберта. Вот сюда. И она ткнула пальцем в карту. То есть мы должны выйти вот сюда, и к какому конкретно времени, ведь это около сотни километров. Как можно скорее, или сегодня к вечеру, или, крайний срок, завтра к утру. Опять гонки, в соответствии с чьими-то предвоенными планами, а вдруг нас по дороге ждет, скажем, целая танковая дивизия противника и прорываться туда придется с боем. Майор, что вам непонятно? Приказы нам отдают более-менее четкие и ясные. А коли уж мы с вами, майор, солдаты, их надо выполнять, да были бы приказы. И все-таки хотелось бы знать, почему именно туда и зачем такая спешка. Тут вы правы, майор, сказала старлейша, доставая из кармана помятую пачку Lucky Strike. Импортного курева мы в виде трофеев за эти дни набрали уже изрядно, и кое-что в западных марках сигарет наши солдатики начали понимать. Она щелкнула зажигалкой и закурила. Неизвестность на войне хуже всего. «Будете, майор?» – спросила она, протягивая сигареты мне. «Нет, я не курящий», – усмехнулся я. «А начинать теперь уже смысла совсем нет». «Это точно», – сказала Смыслова, несколько картинно выдыхая табачный дым. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. В общем, в главном вы, майор, правы. В этой спешке нет ничего хорошего. Но кроме вашего сводного отряда во всей округе наших незадействованных на направлении главного удара войск, похоже, нет, а ждать выдвижения второго эшелона времени нет. А поскольку вы все эти дни, как я понимаю, просто наступали вдоль дорог, с востока на запад, отражая контратаки противника, основная вводная будет привычная для вас и в то же время совершенно новая. Вас, майор, кстати, не коробит от некоторой несообразности в плане субординации? В смысле, ну, я старший лейтенант, а вы майор. То есть получается, что старший по званию выполняет приказы младшего по званию. Если вам это неприятно, лучше сразу скажите. Да нет, какие возражения? Мы же сейчас не на командно-штабных учениях, где какой-нибудь пузатый бог войны в маршальских погонах водит по карте указкой, свита в надраенных до зеркального блеска сапогах внимает не дыша, а все прочие вокруг побриты, пострижены, покрашены и посыпаны песочком. Я, конечно, совсем не так представлял себе гонца из штаба, честно говоря, думал, что это будет привычный офицер связи, но что есть, то есть, по-моему, вы как профессиональная шпионка явно лучше меня знаете местность, язык и прочие здешние условия. У меня сейчас в живых остались одни сплошные Ваньки взводные, командиры ротного и батальонного уровня. Стреляют они, конечно, метко, приказы выполняют четко, но дальше выстрела прямой наводкой ничего не видит. Как слепые котята, хотя это лучшие в советской армии, а может и во всем мире, танкисты. Слушай, майор, кончай выкать, а, вдруг предложила Смыслова. Давай на ты, а то, очень может быть, помирать вместе будем, и получится как-то не по-русски и не по-людски. И как вас, то есть, тьфу, тебя тогда называть, по имени, или по званию, ты, значит, Андрей, а по отчеству, Семенович. Андрей Семенович, вот и здорово, Андрей, улыбнулась шпионская старлейша и протянула мне руку. А я Оля. Ну вот что, Оля, сказал я, слегка пожав ее пятерню с остатками маникюра своей изрядно огрубевшей среди танкового железа лапой. Так какая все-таки будет эта новая вводная, вот этот район видишь? Спросила она, гася сигаретный бычок в найденном здесь же на стойке толстостенном стакане. Я наклонился над прилавком, глядя, куда именно указывает ее палец на карте Бельгии. Уже почти рассвело, и в магазинчике стало совсем светло. «Ну так вот», — сказала она, все еще тыкая пальцем в карту. «Вот здесь, километрах в 90 к юго-востоку от нас, сразу за Белзином, в районе Хассилта, чуть южнее основного шоссе находится особо важный объект НАТО. Поначалу его не считали первостепенно приоритетным, но сейчас, в связи с некоторыми обстоятельствами последних двух суток, его занесли в список наиболее важных целей. Почему, Андрей, ты где, кстати, учился? В ЧВТКУ, Челябинском высшем танковом командном, имени 50-летия Великого Октября, а сейчас, заочно учусь в военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я, Малиновского, то есть учился, пока не началось. Раз так, то должен знать в случае войны оружие массового поражения или ОМП, самая приоритетная цель, а на этом объекте, по разным данным, помимо всего прочего скопилось до сотни единиц тактических ядерных зарядов, которые изначально были складированы там или эвакуированы туда с территории ФРГ. Это атомные артиллерийские снаряды и боеголовки для оперативно-тактических ракет, и не только. Поскольку у НАТО не лады со связью и у нас устойчивое господство в воздухе, у них там проблемы с дальнейшей эвакуацией объекта. И наша главная задача – не дать им этого сделать, и из этого следует, что захватить объект придется нам, причем любой ценой, договорила мою фразу шпионская старлейша, совершить марш и взять объект штурмом, всего-то делов, ну, любой ценой, это дело для нас привычное, а что это вообще за объект, чуть подробнее, кроме хранилища тактического ядерного оружия там наличествует некий исследовательский центр, в наших документах обозначенный как объект 551. Информации по нему довольно мало, предположительно там находится биологическое или бактериологическое оружие. Чуть ли не с 1950 там работали американцы и их союзники из разных стран НАТО, часть сооружений вроде бы под землей. Снаружи группа зданий, ангары, технические помещения, вертолетная площадка, ну, все, что положено. Охрана была серьезная, но рассчитана на отражение диверсантов, а отнюдь не танковые атаки. Хотя сейчас там заметно усилена оборона, поскольку в этот район отошли остатки мехчастей британской рейнской армии, в частности подразделения 22-й бронетанковой бригады английской армии. То есть внешний периметр объекта сейчас охраняют англичане и бельгийские мотострелки, а внутри, похоже, американцы. В нескольких километрах от интересующего нас объекта находится еще и резервный склад боевой техники НАТО на случай войны, стоящие на консервации танки-самоходки БТРы. Его уже бомбила авиация, но то, что осталось, надо уничтожить окончательно. И почему, интересно, мы должны непременно взять этот объект? Не проще его сразу разбомбить? Не проще. Как сам понимаешь, кроме хранилища тактических ядерных зарядов, о котором я только что сказала, там вполне может быть обширный склад бактериологического оружия. И если ядерные боеголовки в инертном снаряжении штука в общем стабильная, то о том, как поведет себя эта бактериологическая гадость, к примеру, при артобстреле, никто точно не знает. Эта мерзость может храниться в тонкостенных герметичных емкостях или вообще в керамических контейнерах. Так что авианалет и артподготовка здесь нежелательны. Да мы наш артидивизион еще ни разу толком и не развертывали. А саперы у вас в наличии есть? Найдутся. Взрывчатка у них имеется? Да, поскольку взрывать мосты или подрывать доты нам пока не приходилось, запас они до сих пор с собой возят. За тонну или полторы ручаюсь. А зачем? Вдруг противник во время штурма закроется в подземных сооружениях? Тогда точно придется входы взрывать. Надо все четко спланировать. Обычно на таких объектах, как этот, есть системы самоликвидации. А значит, есть некоторая вероятность, что, когда мы начнем штурм, хозяева могут отойти и подорвут объект. То есть, возможно, штурмовать объект всерьез не придется. Но это зависит от того, какие приказы получает персонал объекта. А если они не уйдут, не подорвут и штурмовать все-таки придется, тогда возможны разные варианты. Или берем объект, потом осматриваем, забираем все самое важное, подрываем и уходим. Или, что или, или не берем. Если, к примеру, у нас силенок не хватит и они отразят все наши атаки, тогда придется окружить объект и ждать дальнейших приказаний, а также подхода подкреплений. Ну или, как вариант, мы можем опоздать. Они могут рискнуть вывести персонал по воздуху, скажем, на вертолетах, и взорвать объект. Но мои люди, которые сейчас находятся непосредственно возле объекта, докладывают, что никакого особого движения там пока нет. Зато есть все признаки того, что там ждут автотранспорт для эвакуации этого самого ОМП. И, как сам понимаешь, для вывоза спецбоеприпасов требуется спецавтотранспорт. Из чего это следует? Стоящие вокруг объекта англичане даже не пытаются рыть окопы или минировать подступы. И это, Андрей, нам безусловно в плюс. Но все равно счет идет на часы. Ага, если не получится еще один, тоже весьма вероятный вариант. Какой? Такой, что всех нас, ну или почти всех, дорогая моя Оля, укокошат во время этого самого штурма. Если укокошат, значит, не судьба. Только, по-моему, погибнуть в бою все-таки почетно, или понечетно. Это да, в бою оно, конечно, лучше, чем от водки и от простуд, как пел классик. Или грудь в крестах, или голова в кустах. А учитывая, что у них там, на объекте, до черта техники. Кстати, если твои люди сидят рядом с объектом и держат связь с тобой, они хоть примерно посчитали, сколько там танков и прочего. Судя по всему, там находится подразделение 1-го Королевского танкового полка, 4-го собственного Королевского гусарского полка и 1-го Ее Величества Драгунского гвардейского полка. Эти части, разумеется, уже потрепаны в предыдущих боях, но все-таки в окрестностях объекта находится до 40 чифтинов, несколько десятков скимитеров, скорпионов, спартанов и прочих трауджинов, а также техника бельгийской армии, несколько леопардов 1, легкие скорпионы, бронетранспортеры «Спартан» и М-113, ВАВО. Там до черта вполне современных танков, и даже если они не врыли их в капониры, они все равно сидят в довольно прочной обороне, возможно, опирающиеся на долговременные сооружения и вооружены, если не до зубов, то наверняка очень неплохо. Отсюда я и предполагаю, что мы при штурме поляжем там почти все, хотя приказ есть приказ, вот именно. Знаешь, в начале войны у нас в группе было полсотни человек, сейчас осталось меньше половины, и даже мой непосредственный начальник, он же напарник по многолетней нелегальной работе, погиб в самом начале, и ничего с этим не поделать. А ведь все они не дураки, были опытные диверсанты, многие из которых бывали со мной, к примеру, в Бейруте или успели повоевать в Афганистане. Где-где? Ладно, Афганистан, но в Бейруте-то вы чего делали? Вообще-то это военная тайна, но сейчас уже можно. Наша резидентура, помимо прочего, взаимодействовала с такими всемирно известными организациями, как Красные бригады и Организация освобождения Палестины. И в рамках этого самого взаимодействия меня заносило в том числе и в Ливан. Там сейчас очень интересно было. Ну так вот, они все были отчетливые профессионалы, но погибли в основном как раз потому, что выполняли приказ в условиях, которые невозможно было предугадать и отработать заранее. Уж слишком много сейчас вокруг практически любого маломальски значимого объекта для диверсий вражеских войск и техники. Тут поневоле начинаешь свыкаться со своей одноразовостью. Одноразовые войска, Оля, это ВДВ. Почему? Сама посуди, человека всю службу натаскивают ради одного единственного прыжка. 2 года готовит солдата к тому, чтобы он, выполнив это единственное задание, нанес при этом максимальный ущерб противнику, даже ценой собственной жизни. Я же тоже после школы сначала хотел было в Рязанское поступать. Тельник, голубой берет, научит мордой кирпичи разбивать, девушки млеют, то се, красота. Но туда конкурс, как в МГУ или МГИМа. В итоге подался в танкисты, и спокойнее, поскольку меньше шансов досрочно самоубиться, и к дому поближе. И потом, уже служа здесь, в ГДР, я спрашивал знакомых офицеров-парашютистов: «Ребята, а что вы будете делать после успешного выполнения задания в глубине обороны противника, если уцелеете?» И оказалось, что все расчеты строятся на том, что к ним к этому времени прорвутся наземные войска, те самые главные силы, или им рекомендуют прорываться навстречу этим самым главным силам, с максимальным шумом и дымом. А вот на случай неудачи этих самых главных сил наши стратегические гении для ВДВ, похоже, вообще ничего не предусматривают. «Майор, а ты женатый?» — вдруг спросила шпионская старлейша, абсолютно без всякой связи со сказанным мной минуту назад. «Ага, ну все как всегда. Получается, это она еще долго терпела. Обычно вопрос типа «ты женат?» любая женщина задает малознакомому мужику на 5-6 минуте разговора. Обычно этот вопрос стоит вторым или третьим в списке главных женских нескромных вопросов, после вопросов о здоровье, месте работы и размере зарплаты. При этом в случае, если собеседник женат или мало зарабатывает, дама обычно сразу теряет к нему интерес. Ну-ну, выходит, мыслит эта разведчица-диверсантка вполне себе стереотипно. Хотя, с другой стороны, она же явно видела, что у меня никаких колец на руке нет. Тогда зачем спрашивает? Хочет казаться глупее, чем есть на самом деле. Или она наоборот, умная и знает, что танкисты никаких колец, в том числе и обручальных, стараются не носить, поскольку внутри танка всегда полно разных выступающих частей и деталей, причем в самых неожиданных местах. Из-за них, к примеру, сигая в люк по тревоге, вполне можно зацепиться в том числе и кольцом на пальце, раз, и пальца нет. Бывали, знаете ли, случаи? «Нет, товарищ старший лейтенант», — ответил я в тон ей. «Я не женат, то есть практически совершенно свободен». «А невеста есть?» — упорно продолжала развивать тему Смыслова. «Была». «Что значит была?» «То самое и значит, что была. Пока в училище учился, была, встречались. Умница-красавица, студентка мединститута. Даже пожениться хотели после выпуска, но меня после окончания засунули служить аж под Кандалакшу. А там зима 9 месяцев в году, да такая, что сопли в носу на выдохе замерзают. Лес, озеро, болото и все удобства во дворе. Зимой ты эти озера и болота по льду преодолеваешь, а летом по дну, с трубой опх». Понятное дело, что с женитьбой все расстроилось, поскольку она за мной не поехала, чай не декабристка. Первый год она мне еще писала, а потом выскочила за какого-то аспиранта-филолога, с которым вроде бы вполне счастлива. «Была, значит, не любила», — сделала логический вывод Смыслова тоном эксперта и продолжила допрос. «А с тобой что дальше было? Неужто никого больше не встретил? А вот представь себе, меня же после Северов помотало изрядно. Сначала занесло в испытатели, а потом вообще в братскую Эфиопию». «Куда-куда? Я же сказал, в Эфиопию. И чего ты там делал?» «Видимо, примерно то же, что и ты в Бейруте у палестинцев товарища Полотенцева. Героически выполнял интернациональный долг. Помогал товарищу полковнику Мингисту отражать агрессию злобного генерала Сиада Барри в этих долбанных экваториальных песках, на фоне которых какие-нибудь туркменские мары с их каракумами выглядят как оазис и почти курорт. Можно сказать, воевал. И как? Отразили. При помощи нас, Барбуда, с товарища Фиделя и прочих басмачей из Йемена. Небось и наградили, ага, медалью за отвагу. Сначала нас всех на ордена боевого красного знамени представили, но наш дорогой замполит, полковник Смыгин, переправил представление на ордена Красной Звезды. А уж в Москве, то ли в главпуре, то ли еще где, решили, что с нас и медалей вполне хватит. Зато тот самый наш замполит, который из Аддис Абы вообще не выезжал, болтаясь между отелем, посольством, нашей военной миссией и местным генштабом, удостоился аж ордена Ленина. А после Эфиопии я попал вообще в ГДР. Какая уж тут личная жизнь, при таких-то перемещениях по белу свету. А тебе это зачем? Не праздный интерес. По своему опыту знаю, что человек, у которого где-то далеко остались жена и дети, рисковать не любит, и часто это вредит делу. А сейчас на кону довольно много, понимаешь, майор? Понимаю, не дурак. Лично я готов хоть в огонь, хоть куда. Меня, кроме родителей, в родном Краснобельске никто не ждет. А у тебя как с этим? Муж, дети есть? Да нет. Сначала, когда натурализовывалась здесь, в ФРГ, чисто для прикрытия недолго была замужем, а потом развелась, и в качестве второго мужа у меня уже был напарник и командир, тот самый, который погиб. Какие уж тут дети. Удовлетворен? Вполне. Считай, что поговорили о личной жизни. Так когда нам надо выдвигаться, чем скорее, тем лучше. Я молча кивнул. А потом у нас началась житейская суета на вечную тему, чего бы пожрать. Секретная старлейша, как оказалось, была относительно запасливая и извлекла из своей обширной сумки несколько пакетиков с жареной картошкой фри, какими-то шоколадками, конфетками и печеньем. Похоже, она этими харчами где-то по дороге разжилась, но на содержимое ярких пакетиков не очень-то смотрела. Соответственно, на серьезную еду это не тянуло, и я кликнул часового, приказав ему сходить к моему танку и взять у экипажа чего-нибудь из сухпайка. Через несколько минут он принес 4 банки консервов и несколько маленьких разноцветных жестяных баночек и пластиковых бутылочек с импортным лимонадом. Я такого напробовался еще на Африканском Роге, а не как большинство советских людей во время Московской Олимпиады 2 года назад. Похоже, натыренные Маликовым и Стебрюком трофеи уже успели оприходовать и поделить. Отечественная консервированная каша с мясом прямо-таки умилила Смыслову, и мы с ней худо-бедно позавтракали. Можно было сказать, что день начался неплохо. Затем мы с часовым перетащили из ее машины в магазинчик пару довольно тяжелых сумок и небольшой чемоданчик, занимавшие все заднее сиденье и часть багажника жука. В чемоданчике, который Смыслова тут же открыла, обнаружилась рация. Передатчик оказался компактным и мощным и, ожидаемо, импортного производства, но по виду был совершенно не военным. Слишком много цветных и хромированных деталей, средства связи подобного облика обычно мелькают во всякой пионерской фантастике. После краткого сеанса связи старший лейтенант по имени Оля сказала, что ей надо бы привести себя в порядок, умыться и переодеться. В этой связи она поинтересовалась, нет ли у нас чего из обмундирования и обуви подходящего размера, а то она, мол, не хочет выделяться, оказавшись среди военных. При этом вопрос с умыванием решился просто. В подсобке магазинчика был туалет и раковина с краном, и, о чудо, из этого крана текла тонкой струйкой вода, правда, только холодная. Я ответил, что проблема с переодеванием разрешима. К этому времени к дверям проката фильмов явился мой наводчик Дима Прибылов с заспанной, но решительной физиономией. По-моему, ему явно не терпелось рассмотреть ночную гостью во всех подробностях. Поэтому я отпустил часового и велел Прибылову пока постоять на посту и караулить двери магазинчика от посторонних. После этого я двинул по своим делам. Сначала нашел Шестакова. Он отрапортовал, что привезенные продукты были проверены и недозволенных вложений обнаружено не было. Жрачку и лимонад он велел раздать по подразделениям, а пиво пока придержал. Я поблагодарил его за это и велел через час собрать командный состав в том самом магазинчике на военный совет. Затем я пошел к нашим батальонным хозяйственникам, а точнее, к единственному и неповторимому представителю их племени, прапорщику Марковцу. По довоенным временам Марковец, как и все люди с одним погоном, славился тем, что пил все, что горит, и греб под себя все, что плохо лежало, и вообще был тем еще оригиналом. Как-то раз, по пьяни, когда все языки уже капитально развязались, а разные мозговые препоны исчезли сами собой, он пытался объяснить мне и еще нескольким офицерам, как надо правильно трахать козу, причем первым пунктом этого тонкого руководства, по его мнению, почему-то были высокие сапоги с широкими голенищами. «Лексич», — спросил я тогда, прервав сей увлекательный рассказ, «откуда же ты всего этого понабрался? Послужишь с мое, капитан, еще не то узнаешь», — ответил бухой в дупелину Марковец, радостно дыша перегаром. А вот его дальнейший рассказ я тогда все же прервал, потому как смех смехом, а статью за скотоложство в УК РСФСР никто пока что не отменял. В общем, некоторый житейский опыт подсказывал мне, что какие-то запасы и излишки по части одежды и обуви у него есть и сейчас. Марковец со своим хозяйством занимал кунг на шасси ЗИЛ-131. На мой приказ просьбу поискать что-нибудь из обмундирования минимального размера он сначала поворчал, а потом полез в глубину кузова «Кунга». Спустя какое-то время он нашел-таки танковый комбез, а также солдатские ремень и пару маленьких, но явно офицерских сапог. Слава богу, все вещи были не ношеные, а то Марковец, по своей пошлой кулацкой привычке, мог хранить и обмундирование снятое, к примеру, с убитых. Кстати, зачем он сейчас таскал за собой все эти шмотки и обувь, я так и не понял. Поблагодарив Марковца, я наведался к своему танку, где, разжившись у Черняева ведром воды, по-быстрому умылся и побрился, придав своей внешности некоторую свежесть. Потом я вернулся к магазинчику. Прибылов, похоже, был вполне доволен своей должностью часового, поскольку с плохо скрываемым удовольствием наблюдал через окна, как старший лейтенант Смыслова, закончив умывание, причесывается перед найденным в магазине зеркалом. Я деликатно постучал в дверь магазинчика, хотя и видел, что эта самая старлейша Оля уже оделась. Когда я вошел, она уже вполне умытая, причесанная и обретшая некую красоту и жизнерадостность, успела облачиться в свежую майку и колготки. Комбез вызвал у старшего лейтенанта Оли бурю восторга. Когда она влезла в него и затянула на талии ремень, оказалось, что комбез ей вполне впору. Обмундированная подобным образом Смыслова стала чем-то напоминать излишне длинноволосого и симпатичного сына полка из некой гипотетической бронетанковой части. Сапоги, размер которых был 36-37, оказались ей чуть великоваты, но это было не критично и решилось с помощью дополнительной пары толстых носков. Пока Ольга переодевалась и рассматривала себя в том же самом, найденном где-то в подсобке, зеркале, я обратил внимание, что, кроме давешнего мини-УЗИ, у нее при себе был довольно обширный арсенал. На прилавке заметно прибавилось оружие. Теперь там лежали три гранаты лимонки импортного образца и большой пистолет с глушителем, а в самой расстегнутой сумке, среди тряпок, обнаружилась автоматическая винтовка Г3 со складным прикладом и оптическим прицелом, а также автомат УЗИ с глушителем. Да, основательные женщины нынче служат в ГРУ, тут ничего не скажешь, уважаю. Меньше чем через час, как и было мной назначено, в магазинчик один за другим потянулись отцы-командиры нашего сводного отряда. На совещании, кроме меня и шпионской старлейши, присутствовал практически весь наличный комсостав нашей сводной то ли бригады, то ли отряда. После гибели штаба полка офицеров у нас оставалось не так уж много, и это в случае чего создавало известную проблему. В отсутствие командиров сейчас вели наблюдение за местностью и командовали подразделениями командиры взводов и сержанты. К тому же часть личного состава, видимо, еще спала. Если бы нас кто-то атаковал в сей момент, последствия были бы самые непредсказуемые. Но округа молчала, а солнце медленно, словно нехотя, поднималось в летнем голубом небе. Слышалась только довольно далекая канонада на западе, да гудели в вышине самолеты, судя по звуку и направлению полета, наши.